Однажды в киевские дни Мандельштам таинственно сообщил мне: «Когда я пишу стихи, никто ни в чем мне не отказывает». Я подумала: «Балованный». И спросила: «Почему?» Объяснить он не мог. «Не знаю, но так получается». Ну, я решила, что он жил среди людей, которые любили стихи и были рады доставить удовольствие носителю поэтического дара. Да и желания, как я уже знала, были у него легко выполнимые, вроде чашки кофе или пирожка. В Петербурге, вероятно, еще добывалась рублевка или трешка на собаку. Через несколько лет в измученной и одичавшей Неповской Москве он остро почувствовал, как все изменилось. О просьбах и говорить нечего. Все держали свою щепотку чаю или кофе запрятанной, и никто бы не поделился даже с другом коркой черствого хлеба. Изменилось и отношение к стихам. Слух у людей отупел, и требовались особые средства, чтобы пробиться сквозь их глухоту. Вышла вторая книга. Приходили разные люди, просили надписать и что-то говорили, но во всех отзывах, хвалебных и ругательных, нельзя было найти смысла. Ум обленился и задарма работать не желал. В одной из статей Мандельштам написал о читателе, о развращенном быстрой сменой поэтических школ и поколений. Он приучается чувствовать себя зрителем в партере, морщится, гримасничает, привередничает. А потом в стихах: «Еще меня ругают на языке трамвайных перебранок, в котором нет ни смысла, ни аза». Хвалили на том же трамвайном языке, и это еще хуже, чем брань. Он пересказывал мне, что услышал за день, и спрашивал: «Разве это так?» И, наконец, догадался: «Они просто не любят стихов». А что они вообще способны были любить? Люди, уцелевшие из поколений, действовавших в 20-е годы, сейчас старики, с самой позорной старостью, которые еще пытаются вмешиваться в текущую жизнь и остановить медленный и скрипучий процесс выздоровления, если он действительно идет, а не мерещится моему сочувственному, а их испуганному взгляду. Действительно ли те, которые не отказывали ни в чем молодому Мандельштаму, любили и понимали стихи? Скорее всего, большинство из них, по обычаю своего круга, проявляли добросердечие и доброжелательство, а к стихам относились с добродушным сочувствием. Пока существует свой круг, своя деревня, свой поселок, любое сообщество, связанное привычкой, обычаем, корнями, традицией, люди вынуждены улыбаться друг другу. И эта улыбка все же чего-то стоит. Литература из кожи вон лезла, чтобы разоблачить ханжество, ложь, фальшь и даже тайные преступления внешне пристойных, гладеньких, улыбающихся людей. Но счастливо общество, в котором приходится хотя бы скрывать низость и подлость. Одни скрывают, другие обуздывают и, может, даже уничтожают в себе гнусное, которого достаточно в каждом из нас. Может, самообуздание и есть единственное способное, и осуществляется оно лишь среди людей и на людях. Одиночке все дается гораздо труднее. В 20-х годах корни были подрублены, и тайным законом стало все позволено, с которым всю жизнь